Елагин. За два месяца до вышеописанных событий. Комплекцией и манерами пришелец напоминал Вакха с одноименного полотна Рубенса, только не такого рыхлого. Рост за 1,90 м, плечи не всякая дверь обрадуется, да и остальное под стать габаритам, башка — чугунный котелок, кулаки чуть ли не с футбольный мяч. Рядом с таким персонажем всякий невольно ощутит себя гномиком, осознавая, что в случае агрессии стальной лом тебя не спасет. Только танк. Причем с задраенными люками. Срисовав силуэт гостя в дверях, гостиничный швейцар, молодой хлопец в темных брюках со стрелками и безупречно белой рубашке с бейджем на груди, тут же сконцентрировался на пейзаже за стеклом. Фейс-контроль, в числе прочего, входил в его скромные должностные обязанности. Но нет таких инструкций, которые русский человек не смог бы нарушить. Менталитет. Раз уж начальство на службу безопасности денег жалеет, пусть само и контролирует подобных субъектов. А у него, швейцара, зубы не общественные, и расставаться с ними он не планирует. Правда, Вак пока вел себя довольно миролюбиво. Нагрузился он, судя по выдыхаемым ароматам, изрядно, но не хамил и не буйствовал. Войдя в холл, пингвиньей походкой выбрал направление к стойке регистрации. Приблизившись, ткнул пальцем в красочный настенный календарь с натюрмортом современного художника, бутылкой вина в окружении фруктов и самоваром на заднем плане. После обратил затуманенный взор к девушке, форменный костюм которой украшал бейджик Самсонова Наталья, дежурный администратор. «Натали, плесни стаканчик для пробы и бананчик на зуб. Деньги есть, все под контролем, хвала Дионису». «Перепутал, родной», — улыбнулась та. «Рюмочная в следующем доме. Как выйдешь, сразу налево». Вак впал в ступор, переваривая полученную информацию. Затем обернулся, вероятно, в поисках выхода на волю. Наталья и швейцар облегченно вздохнули. Нет человека — нет проблемы. Но, как оказалось, облегчались напрасно. Поскольку душа незваного гостя, помимо алкоголя, жаждала еще и любви, подыскивая объект для утех в виде какой-нибудь доброжелательной менады или, в крайнем случае, нимфы. Кто алчит, тот находит. Объект не заставил себя ждать. Нимфа, роль которой довелось исполнить Марине, напарнице Натальи, выплыла из застойки с благородной целью полить цветы. И за сей опрометчивый поступок тут же поплатилась. Вакха взволновала, как положено, нижняя часть объекта, в смысле ноги. Даже не ноги, а ступни, и даже не столько они, сколько надетые на них тапочки. Симпатичные такие, в виде двух веселых белых собачек с кожаными помпонами носиками, коричневыми пуговицами глазками и болтающимися по бокам плюшевыми ушами. Увидев собачек, гость, словно фетишист со стажем, расплылся в детской улыбке и радостно скомандовал: «Стоять, трезор, служи!» Марина, только сейчас осознав свою ошибку, под стойку надо было прятаться, а не лезть на глаза захватчику, явно растерялась. «Молодец!» — похвалил здоровяк. «Умная собачка!» Она хотела исчезнуть, но Вак вдруг бухнулся на колени, распластался на полу, обхватил ее за лодыжку и пристроил буйную головушку на тапочку. Девушки выразительно переглянулись и синхронно повернулись в сторону швейцара. Тот сосредоточенно изучал пейзаж за окном, словно художник, выбирающий подходящий ракурс для нового шедевра. «Миленько», — прокомментировала Наталья. «И что теперь?» Марина нагнулась и осторожно дотронулась до плеча любителя животных. «Эй, пустите! Вы меня слышите?» В ответ здоровяк еще крепче сжал объятия и, не открывая глаз, пробормотал: «Тихо, трезорка! Служить!» Марина подняла на напарницу беспомощный взгляд. «Пьянству бой», — буднично произнесла та, снимая трубку. «Телефон полиции 02». Марина не стала останавливать подругу, хотя последствия звонка могли быть неприятными. Впутывать в такое дело служителей закона нежелательно. Потом с дирекцией хлопот не берешься, мол, подняли шум из-за ерунды. А дирекция шум не любит. Дурно, видите ли, влияет он на имидж отеля. Тараканы и люстры без плафонов на имидж дурно не влияют. Они естественны, как стихийное бедствие. Другое дело — посетители. Это святое. Так что, скорее всего, Марину еще и крайне сделают. Если начнет теперь энергичные действия. Сама, мол, спровоцировала посетителя на конфликт. Возьмут и уволят по несоответствию. Запросто, кризис ведь на дворе. А приличную работу в их глуши пойди найди. Но, с другой стороны, ждать, пока этот тип придет в сознание. Вечная проблема выбора. Быть или не быть. Любить или не любить. Звонить или не звонить. Вот не было печали. Наталью сии глобальные проблемы не волновали. Она уже общалась с дежурным местного отдела. Марина снова покосилась на здоровяка. Тот уже мирно посапывал. Она попробовала высвободить ногу безрезультатно. С таким же успехом можно выдергивать кусок арматуры из железобетонной плиты. «Да оставь ты его от греха подальше», — махнула рукой Наталья. «Смотри, какой бугай, килограммов 140, не меньше. Не приведи Господь, очнется и буянить начнет. В ментовке сказали, сейчас пришлют кого-нибудь». «А мне так и стоять?» «Можешь сесть. Бедняжка, везет же тебе на невменяемых. Прям липнут к тебе. Как, кстати, Ромка твой угомонился?» «Угу, как же». Марина скорчила страдальческую гримасу. «Заявился во втором часу ночи и давай права качать. Где была, да что делала. А я ему что, жена, чтобы отчитываться?» «Ох, Наумова, Наумова. Давно говорила тебе, отшей ты этого придурка и с малолетками больше не связывайся». «А не ты ли меня с ним познакомила?» Чуть не вырвалась у Марины, но портить отношения с подругой и напарницей не хотелось. «Думала, сам отстанет». «Отстают, когда посылают. Плохо, значит, посылала». «Да я 100 раз ему говорила, не слушает». «Вот потому и не слушает, что 100 раз говорила. Такие вещи 1 раз говорить надо, но правильно». «Ну не умею я. У кого-то получается послать, а я не могу. Надоел до чертиков, а все равно жалко. Мужчины, они ведь такие ранимые. А у Ромки самолюбие зашкаливает». «На жалости далеко не уедешь. Хочешь совет? Если в открытую послать не можешь, заведи себе кого-нибудь». «Как это? Кого завести?» «Ну, не кобеля же», — съязвила Наталья. «То есть, в смысле кобеля, но не в том смысле. Мужика другого заведи, говорю, вменяемого». «Легко сказать. Мужик, а тем более вменяемый, не хомячок, на рынке не купишь. А свободного до пенсии искать можно». «Какая разница, свободный или занятый? В койку с ним тебя никто не заставляет прыгать. Сделай вид, что он тебя заинтересовал. Пофлиртуй, телефончик дай, и пошло-поехало. Кафешка, ресторашка, домой пригласи. Розетку починить. Мол, мужчины в доме нет, помочь некому. А главное — комплименты. Дай понять, какой он крутой, какой классный, как здорово все умеет. То да сё. Шуточком его дурацким смейся. Мужики на это дело падки. Тут же клюнет и слюни пустит. А когда твой самолюбивый Рома увидит, что у тебя кто-то появился, сам испарится». «Сомневаюсь». «А ты не сомневайся. У меня в таких делах опыт есть, сама знаешь. Вон опыт-то мой. На следующий год уже в школу». «Ой!» — вскрикнула Марина. Вак подал признаки жизни. Вцепившись в ее лодыжку, он приподнял голову, оглядываясь по сторонам, словно алкаш в поисках утренней сигаретки. В результате его взгляд зацепился за пластиковую бутылку минералки на журнальном столике возле стойки. «О, этого я еще не пробовал. Плесни-ка. Деньги есть». Смачно икнув, он полез в карман за кошельком, и Марина ухватилась за стойку, чтобы не упасть. «Не надо». Самсонова метнулась к столику и протянула гостю минералку. «Вот, за счет заведения, как юбилейному покупателю». «Идет», — милостиво согласился пришелец. Сфокусировавшись на отвинчивании пробки, он несколько ослабил объятия. Марина воспользовалась моментом, чтобы высвободить ногу. Не тут-то было. «Лежать, трезор!» Амбал чуть сжал руку в локте, и девушка, страдальчески сморщившись, снова вцепилась в стойку. «Тебе спиртного нельзя. У тебя выход во втором отделении. Программу сорвешь». Пробка, наконец, поддалась. Открыв бутылку, пришелец в 2 глотка осушил ее чуть ли не наполовину и, умиротворенный, снова положил голову на тапочку. «Понимаете, мама у меня в библиотеке работает. Чехов, Толстой, Бунин...» Виновато тараторила Катя, придерживая на боку назойливо клотившую по ногам дубинку и стараясь при этом не отставать от рослого Елагина. «Видела во мне тургеневскую девушку, а у меня внутренний протест. Что я, книжный персонаж оживший? Не хочу жить по чьей-то указке, даже по маминой. Вот и рванула в школу милиции, дух противоречия. Маме сказать язык не повернулся. Соврала, что в педагогический поступаю. Уже потом, когда форму домой принесла, созналась. Боялась жутко. Думала, не отложку придется вызывать. Слава богу, обошлось. Мама пошутила даже, что в доме теперь карманный полицейский. «При чем здесь мама?» «И Чехов», — недовольно отозвался Сергей. «Я что, Чехова просил спину страховать? Он бы при всем желании не смог. Не обучен. А ты чего таращилась? Взяла бы, да врезала ему по ноге». «Как врезала? Что вы? Я людей не могу. Пока». «Учись. Государство выдало нам дубинки не для гламура. И не только демократов недобито гонять. Если бы он меня этой бутылкой да по темени. Башке-то ничего, она крепкая. Бутылку жалко». Катя Никулина вяло улыбнулась. «А ножки у нее ничего», — отметил про себя Елагин. «Но лично он на месте ее мамы закатил бы такую истерику, что неотложка примчалась бы безо всякого вызова. Вместе с участковым и спасателями. Это ж надо, с такой фигурой и в милицию. 1,5 метра с форменной кепкой, 50 кило, из которых 5 — косметика. Куртку и брюки, ясное дело, ушивать пришлось. Таких размеров на складе нет и никогда не было. А в берцы, тоже, разумеется, кукольные, наверняка газеты запихивает. В детском мире такие не продаются. Вот в Англии, например, если у тебя рост меньше, чем 1,80 м, в полицию не примут. Считают, что настоящий полицейский уже одним своим видом должен вызывать уважение, а не сострадание. Безо всякой косметики. А тут? И матом при ней не ругнись, и по хребту лишний раз баклану не дай. Тургеневская барышня. Романтики захотелось. Закончит через год свою школу милиции, получит лейтенантские погоны, засядет где-нибудь в штабе, до пенсии бумажки перебирать. Или в пресс-службу, зубами на телеэкране сверкать. Потом выйдет замуж, родит детей и из куколки превратится в бабу. Вот и вся романтика. А ему, ветерану дубинки Сергею Юлагину, эти самые лейтенантские погоны уже 4-й год обещают. Поработай еще чуток и аттестуем. «Седьмой, седьмой, ответь океану», — ожила рация. «На связи», — откликнулся седьмой. «Что там по драке?» «Убыли до прибытия». «Понял. Новый адрес, Бульварная, 3. Во дворе шум, крики о помощи. Сходи, проверь». «Принял». «Десятый, десятый, ответь океану», — не унимался дежурный. «Десятый слушает», — отозвался Елагин, склонив голову к торчавшей из нагрудного кармана рации. «Где находитесь, десятый?» «Следуем по Гагарина в сторону автовокзала». «По Гагарина? Слушай, а правда, что в Чулке распродажа кафеля?» «Не знаю». «Так сходи, проверь». «Ладно, скажу». Распродажа кафеля. Отличное задание. Мирно, никого бить не надо. Елагин покосился на Катю. «Да не переживай так», — успокоил он. «Думаешь, сразу все придет? В нашем деле опыт приходит с мозолями от дубинки. Научишься и бить, и пить, и обзываться». «Я понимаю. Спасибо». «А не продолжить ли нам занятие факультативно, после основного курса?» — прикинул он, снова зацепив взглядом курсантские ножки. Но тут же отогнал похотливую мысль. С малолетками и подчиненными — ни-ни. А тут и то, и другое в одном флаконе. Потом от Тургенева с Чеховым прятаться замучишься. «Сергей Сергеевич, а хотите пирожков?» «Нет, спасибо. Мучное портит фигуру и дурно влияет на боевой дух». «Что вы, эти не испортят. Они с курагой, почти без калорий. Мама сама испекла». Катя на ходу открыла планшет и извлекла из него прозрачный пакет с пирожками. Планшет был совсем новый, из толстого кожзаменителя. И пирожки выглядели теперь так, словно их не пекли в духовке, а штамповали на кузнечном прессе. Помимо пакета, Елагин заметил в планшете такую же сплющенную косметичку. «Ой, помялись немного, но зато еще теплые. Возьмите». Елагин и вправду не особенно любил пирожки. Наши вкусы ведь в большинстве своем родом из детства. Вон, рекламщики это хорошо усвоили. Тот самый вкус. А Сергей вырос в детдоме, куда попал, как теперь принято говорить, в лихие 90-е. Какие там пирожки? Хлеба и того не всегда хватало. Макароны да перловка. И минтай. Спасибо, соседка подкармливала, чем могла. Позже, когда на флот служить пошел, так понять не мог первое время, чего этот другие новобранцы от перловой каши нос воротят. Нормальный хавчик. И добавки сколько хочешь. но от пакета исходил соблазнительный аромат. Да и обижать девчонку не хотелось. «Ладно», — уговорила. Он осторожно извлек один из пирожков и аккуратно, стараясь не уронить на асфальт начинку, надкусил. «Ничего, вкусно». «Стоп!» — практикантка замерла. «Читай, что там написано», — указал Елагин подбородком на дверь огромного хозяйственного магазина. Магазин занимал весь первый этаж вытянувшегося вдоль проспекта девятиэтажного жилого дома, за что в народе был прозван Чулком. Он пользовался у граждан вполне заслуженной популярностью, поскольку купить здесь можно было все и на любой вкус. Фактическим владельцем Чулка был сын мэра и городка Юрьевска, а потому закупать здесь все необходимое для ремонта и прочих нужд считало делом чести не только подавляющее большинство государственных учреждений, но и, само собой, коммерческих структур. Подобное единодушие, в полном соответствии с бессмертной формулой подзабытого ныне Маркса «деньги, товар, деньги», и обеспечивало магазину должный оборот, позволяя оставаться на плаву без оглядки на мировой экономический кризис. «Внимание! В нашем магазине проводится промо-акция», послушно продекламировала Катя. «Скидка на кафель до 50%, ветеранам ВОВ — 70%. «Стало быть, правда. А что такое промо-акция? Не теракт случайно?» «Не знаю». «Сходи, проверь». «Проверить?» — растерялась Никулина. «А куда идти?» «Никуда», — успокоил Сергей. «Шучу. Океан, ответь десятому». «На связи, Океан», — откликнулась рация. «Есть кафель, скидка полтинник, ветеранам 70, милиции 100». «Принял, завтра тещу пришлю, пусть выбирает. Да, кстати, курсантка еще с тобой?» «Со мной». «Тогда летите в космос, вы как раз рядом. Там у них пьяный к женщинам пристает. Машину я уже послал. Поможете погрузить и доставить». «Опять пьяный», — Елагин буркнул в полголоса. «Когда же вы, наконец, окончательно напьетесь?» «Как понял, десятый?» «Да понял я, понял. Слетать с курсанткой в космос и погрузить женщин». Милиционер-водитель, сержант Виктор Поздняков, если верить его служебному удостоверению, уже прибыл в гостиничный холл и дожидался подкрепления. Елагин с юной помощницей объявился минут 5 спустя. Огляделся по-хозяйски, бывать здесь ему уже доводилось, освобождать работниц гостиничного бизнеса от оборзевшего элемента. Сотрудницы тоже его узнали и вроде как обрадовались или сделали соответствующий вид. «Привет, девчонки, проблемы?» «Слава богу, вы пришли. Вот». Наталья кивком указала на пол. «Ресепшн с рюмочной перепутал, а потом спать улегся». «Понятно». Сергей оценил проблему в форме лежащего вакха с бутылкой минералки в руке. Это ж сколько такому кабану надо влить в себя минералки, чтобы его срубило? Хорошо еще, что мирный, а то разнес бы тут все как ядерный взрыв. «Ну, показывай, чему вас учат», — обернулся он к Кате. «Я?» «А кто же? Если все время я, то это не практика, а разглядывание комиксов». Катя кивнула, подошла к пьяному, отдала ему честь и голосом строгого педагога произнесла. «Курсант Никулина, ваши документы!» Вакх не отреагировал. Практикантка растерянно оглянулась на Елагина с Поздняковым. Те наблюдали за развитием событий, словно дембеля за строевыми занятиями новобранцев. Сергей беспомощно развел руками. «Ничем, мол, помочь не могу. Сама решай, красавица. Это тебе не книжки про милицию читать». Вздохнув, Катя сняла с пояса дубинку, секунды 3-4 о чем-то поразмышляла, еще раз взглянула на наставника и вдруг совершенно неожиданно рявкнула. «Встать, чмо зеленое! И быстро в машину, пока не урыли! Че, не понял?» Елагин чуть не выронил приготовленные наручники. «Это ее Чехов так научил?» Удар дубинкой по толстой заднице не заставил себя ждать. Правда, вышел он каким-то формальным. Не от души, не от чистого сердца, но ничего, это с годами придет. На сей раз пьяный отреагировал. Громадный ручищу ухватил дубинку, резко повернул, вырвал из рук Никулиной и небрежно отшвырнул в угол. «Я с женщинами не воюю», — расплылся он в улыбке, чуть приподнялся и снова приник к минералке, как младенец к груди кормилицы. «Это неправильно. Хвала Дионису». «Вам в машину надо», — сменила тактику практикантка. «Пройдемте, пожалуйста». «Шампанского будешь?» «Какого шампанского? Нет, спасибо». «Зря», — констатировал нарушитель общественного порядка, отставил бутылку и вернулся в исходное положение. Катя повернулась к Елагину и беспомощно захлопала ресницами, но не взлетела. Пистолет ей еще не полагался. «Потому что действовала не по инструкции», — снова вошел в роль наставника Сергей. «Задержанного прежде всего полагать что? Вежливо досмотреть. Вдруг у него с собой ядерный фугас, а ты по нему дубинкой. Не забудь ее, кстати. Ну-ка». Он отодвинул помощницу в сторону и, присев возле пьяного, аккуратно развернул его лицом вверх. Тот и не думал противиться, даже послушно приподнял руки, позволив ощупать карманы. Воспользовавшись моментом, Марина высвободила ногу и отодвинулась на безопасное расстояние. В карманах лежащего не оказалось ничего, кроме кошелька. «Возьмите». Елагин протянул кошелек Марине. «Пусть лучше у вас похоронится. У нас люди хорошие, но зарплата у них плохая». Взгляд Сергея скользнул по изящной фигурке и остановился на тапочках. «Ух ты, какие симпатяги! Не кусаются?» «Если дразнить, могут», — улыбнулась Марина и, опустив глаза, пояснила. «Ноги за сутки устают в туфлях, вот и беру с собой этих зверушек». «Правильно. Дома они заскучают. Я бы на их месте тосковал страшно. А погладить можно?» «Попробуй». Елагин нагнулся и коснулся левой собачки. «Гав!» Собачка дернулась вперед. «Да это ж собаки-убийцы, а выглядят ручными, вернее, ножными». «Серега, время!» — поторопил водитель. «Да», — вздохнул тот, — «ужин — это святое». Сергей почесал переносицу, оценивая габариты нарушителя, затем ухватил дебошира под мышки и попробовал приподнять. «М-да, что бы там Ломоносов ни говорил про сохранение массы, а пьяный, он почему-то всегда вдвое тяжелее трезвого. И плевать ему на Ломоносова с Ньютоном в придачу». «Только не бейте», — спокойно изрек пришелец, не открывая глаз. «Буду вынужден ответить». «А нести-то тебя можно?» — дружелюбно поинтересовался Сергей. «Нести? Нести можно», — великодушно разрешил нарушитель общественного порядка. «Вот и славненько. Значит так, Витек за правую ногу, Катя за левую. И готовы?» «И взяли!» Сергей хотел продемонстрировать гостиничным барышням, особенно Марине, доблесть и силу. И умение решать проблемы, даже крупногабаритные. Но сценарий подпортила молодая практикантка. Слабое звено. Если водитель, обремененный опытом общения с жертвами бога Диониса, привычно ухватился за отворот брюк, то Никулина, впервые брошенная на амбразуру, взялась за кроссовку. Стоило оторвать тело от пола, как левая нога лежащего тут же выскользнула из обувки, громко стукнувшись пяткой об пол. «Ай!» — испуганно вскрикнула Катя, отскочив в сторону и отбрасывая кроссовку, словно та была из тротила. «Тьфу!» — с досадой сплюнул водитель. Он всегда искренне полагал, что бабам в милиции не место. Хотя регулярно пасся в кабинете у молодой дознавательницы. «Старик!» — улыбнулся здоровяк, приоткрыв глаза и увидев над собой Елагина. «Давай споем. За спецназ. Я свой». «А тут все свои», — заметил Сергей, бережно, словно мешок с первосортной картошкой, опуская нарушителя на пол. «Лагерь — наша большая семья». «Да, задачка. Практикантка, ясно дело, не помощник, а как раз наоборот балласт. Красавица с ресепшн не в счет, швейцар тоже. Мараться не станет, по роже видно». А без посторонней помощи они вдвоем с Поздняковым такого борова до машины точно не донесут. Не волочь же человека по асфальту за ноги, как быка с арены. В принципе, можно, но тут наверняка камеры слежения. Завтра же на весь интернет прославишься. Блудливая мысль блуждала в поисках решения. А взгляд метался, выискивая подходящий предмет. И он нашелся. В углу, за колонной. Самое то, что надо. Тележка для перевозки багажа. «Наши усилия, ваш транспорт. Позвольте?» — спросил он у Марины, подкатывая тележку к Борову. «Только с возвратом», — кивнула та, очевидно имея в виду тележку, а не Борова. «Вообще-то не положено», — встрепенулся швейцар, до той поры флегматично наблюдавший за происходящим. «Не переживай, сейчас положим», — успокоил Сергей, подмигнув Марине и примиряясь к пьяному клиенту. «Взяли, Витек». После нескольких попыток они водрузили, наконец, товарища на тележку, напялили ему соскочившую кроссовку и двинулись к выходу. Швейцар лениво открыл перед ними дверь. «Спасибо. Только извини, баранки закончились», — обрадовал Елагин, — «так что без чаевых». Марина засмеялась. «С госструктур не беру», — угрюмо парировал швейцар. Елагин с Поздняковым не без труда спустили тележку по крутому пандусу, распугав задремавших голубей, при этом ни разу не матюкнувшись. Катя, хоть и в погонах, но все же дама. Она семенила за наставником, пытаясь помочь, если не физически, то хотя бы поддержать морально, добрым словом и вымученной улыбкой. Понимала, что толку от нее никакого, но и обузой быть не хотела. Рядом с милицейской машиной виновник торжества заметно оживился. «Боевая тревога?» «Она самая», — мрачно подтвердил водитель, распахивая заднюю дверцу. «По машинам!» Вак, не вставая с тележки, протянул руки, ухватился за металлическую скобу, а затем с неожиданным для его комплекции состояния проворством втянул свое тело в собачник. УАЗик, страдальчески скрипнув рессорами, просел на задний мост. Поздняков усмехнулся, захлопнул дверь и повернулся к Сергею. «Чего стоим? Кого ждем?» «Инвентарь вернуть надо». Когда страсти улеглись, Марина вернулась к цветам, а Наталья — к разговору о личной жизни. «По-моему, этот сержант — подходящий вариант». «Почему вдруг?» — плевая свисавший со шкафа шикарный аспарагус, спросила напарница. «Я же видела, как он на тебя пялился. И не в первый раз. Он еще раньше на тебя глаз положил». «И что с того? На нас кто только не пялится. Помнишь, на той неделе драка была у входа? Тогда тоже этот парень приезжал. Все к тебе присматривался, познакомиться пытался. Сказал, что Серегой зовут». «Да без разницы мне, как его зовут». «Наумова, лови момент». «Какой момент?» «Тот самый. А вот, между прочим, он легок на помине». Елагин закатил в холл тележку и подмигнул Марине. «Вот, возвращаю. Куда прикажете?» «Туда, откуда взяли», — кокетливо откликнулась Наталья и, понизив голос, прошептала. «Давай, не теряйся. Чувак конкретный. Да и внешне не урод. Типичный альфа-самец». «Сама разберусь», — прошептала Марина. «Ты уже однажды разобралась. Теперь слушай, что старшие говорят». Елагин, словно расслышав разговор или прочитав по губам, простодушно поинтересовался. «Девчонки, вы случайно не обо мне?» «Представьте, Сереженька, именно о вас», — моментально откликнулась Наталья. «Марина как раз говорила, что неплохо бы номер вашего мобильного попросить. У нас тут по вечерам всякое происходит, а по 02, сами знаете, не дождешься». «Почему же не попросит?» «Стесняется». «А стесняться не надо. Звонить, конечно, и не только по службе, между прочим. Мы оказываем экстренную помощь при решении любых проблем, кроме материальных. Особенно симпатичным девушкам». Девушка в тапочках ему определенно нравилась. Только он не знал, как к ней подкатить. И вот подкатил тележку. Он продиктовал номер. Наталья записала и демонстративно протянула листок Марине. Та, отчего-то смутившись, взяла листок и сунула его в карман блузки. Сергей по-альфа-самцовски улыбнулся и вышел, покуда уровень тестостерона не превысил предельно допустимые нормы. Стоило УАЗику тронуться, как восхвалитель Диониса, затихарившийся было в собачнике, начал проявлять признаки беспокойства. Он заерзал по лавке, пытаясь выглянуть наружу, а когда не получилось, деликатно забарабанил в стенку. «Братишка, а почему без мигалки? Включи, пожалуйста». «Перебьешься», — буркнул водитель. «Я с мигалки привык. Без мигалки — это неправильно. Боевая тревога. У нас не такси». «А это мы сейчас проверим». Задержанный пошарил в кармане, нашел завалявшуюся 1000 и протянул водителю. «Прошу, братишка, зажигай». Поздняков посмотрел на купюру, потом на Елагина, пробормотал «Мы не продаемся», но затем ловко выхватил деньги и щелкнул тумблером, включив мигалку. У входа в отдел Елагин услышал любимое имя. «Сережа?» Сержант обернулся, ибо голос был женский. «Будь он мужским, еще подумал бы». Из салона «Жигулей», подъехавших к зданию следом за УАЗом, вышла Светлана Воронова, следователь следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре по городу Юрьевску. Короче, язык вывихнешь. Светлана Петровна принадлежала к тому неширокому кругу женщин, которых униформа совсем не портит. Скорее, наоборот, добавляет шарму. Длинные черные волосы густыми волнами спадали на погоны, изящную фигуру эффектно подчеркивал приталенный прокурорский мундир. А синие глаза были настолько синие, словно природа нарочно создала их под цвет петлиц этого самого мундира. Даже длина юбки точно подобрана. необходимой и достаточной, чтобы коллеги имели возможность оценить стройность ее ног, но не слишком отвлекались от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, у следователя было еще одно преимущество — молодость. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями в виде страждущих ее тела мужчин. Но для Елагина она, как секс-символ следственного отдела, увы, не существовала. Слишком много между ними уже всего было. Не в любовном смысле, а в смысле совместного пребывания в пионерском лагере, которое у кого угодно могло отбить какой угодно основной инстинкт. В товарище по жестким детским играм трудно увидеть женщину. Да и послелагерная дружба зашла уже слишком далеко, чтобы опошлять ее адюльтером. «Мне нужно с тобой поговорить». «Привет, Свет», — отдал я пионерский салют Елагин. «Погоди минуту, пристрою клиента». «Да иди уж», — разрешил Поздняков, перехватывая задержанного поудобнее. «Сам доставлю, тут недалеко». Сергей распахнул дверь, пропуская водителя с нарушителем внутрь, и подошел к следователю. «Я говорил, что ты похожа на героиню фильма «Молчание ягнят». В смысле, выглядишь как кинозвезда». «Говорил. И, кстати, не только ты». Улыбнулась она и, профессионально оглянувшись по сторонам, понизила голос. «Значит, слушай, материал по Цветаеву я отказала. За отсутствием состава. Шеф подписал, прокуратура утвердила». «Отказала. Вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела». «Спасибо, Светик. Я не забуду этого до конца своего дежурства. А ты что, только за этим и приехала? В таком случае я польщен». «Не только». Воронова выдержала паузу и, переведя взгляд на обшарпанную дверь отдела, добавила. «Сверху указание пришло возбудить до конца года не менее 7 дел, желательно на офицерский состав. Вот иду в ваш архив компромат искать. Хотя это совершенно не наше дело». «Забавно. Слушай, а почему не 10? Считать было бы легче». «Зря прикалываешься. Думаешь, мне эти игры в борьбу за чистоту милицейских рядов доставляют удовольствие?» «Да какие уж тут шутки», — поморщился Лагин. «Из-за этих ваших игр скоро вообще работать некому будет. Шеф меня тогда точно не отпустит». «А ты куда собрался?» «Не знаю еще, где место будет. Лишь бы не скучно, чтоб тоска отпустила. Что ж мне до пенсии пьяных таскать?» «Образование тебе надо». «Согласен. Так не дает никто». В помещении дежурки царила непривычная для вечернего времени тишина. В зарешченной коморке для задержанных отдыхали всего двое. Только что доставленный из гостиницы ВАК и молоденький морячок, пребывавший в полной прострации. Морячок полулежал на скамье, прислонившись к стенке аквариума, и, широко раскрыв рот, шумно дышал. Фланелька на нем, вопреки его состоянию, сияла белизной. Парнишка вполне мог стать главным героем рекламы стирального порошка. Это ж надо так нажраться, а рубашку сохранить в чистоте. Кроме временных постояльцев, в дежурке находились Катя Никулина, притулившаяся на потертом псевдокожаном диване, помощник дежурного Коля Желенков, болтавший с кем-то по телефону, и рыбки в настоящем аквариуме, обитающие здесь без регистрации и прописки. Поздняков уже успел умотать на заслуженный ужин. «Да, конечно, не будем регистрировать. Что за вопрос? Вы только побыстрее его забирайте, а то к нам тут прокурорские зачастили. Сколько? Добро ждем». Желенков повесил трубку и посмотрел на Елагина. «Серега, угадай, кого вы из гостиницы привезли?» «Неужели Николая Валуева?» «Круче. Оперативника из нашего СОБРа». «Точно? Я их почти всех знаю. Заезжают иногда по работе, да и квасили вместе пару раз на «Динамо». Димой зовут. Легендарная личность, между прочим. Знаешь, что он в прошлом году учудил? Поспорил с Володькой Потехиным из экспертного отдела, что голыми руками городской телефонный справочник порвет на 4 части. И? Порвал, прикинь, 500 с лишним страниц. Потехин мало того, что все свои запасы спирта продул, так еще и от шефа огреб. Справочник, оказывается, был из его кабинета. Дежурный взял попользоваться ненадолго. Тот он про спецназ снес. Может, тогда не надо человека в клетку? Сергей с сомнением покосился на своего крестника. Раз свой. Положим, пока он на диван. Ну уж нет. Он свой, когда трезвый. А когда на стакане, так своих с чужими запросто перепутать может. Передушит тут всех. Пусть лучше в аквариуме побудет, покуда ребята за ним не приедут. Так спокойнее. Я вообще не пойму, как вы его скрутили? Доброта и слово Божье. «А-а-а-а», — с пониманием кивнул помощник. «Рапорт на него не заполняй. Хотя стоп. Заполнять придется. Вызов через 02 прошел. Тогда, как обычно, разобрались на месте, вино осознал, принес извинения, пострадавших и претензий нет. После профилактической беседы отпущен, данные из башки. Короче, чего я тебе объясняю? Держи. Елагин кивнул, взял протянутый ему бланк рапорта и присел у края стола. Эх, бумаги, пыль да туман. Однажды, еще только начав работать в милиции, он решил пошутить и заполнил точно такой же бланк о задержании гражданина РФ Романова Петра Алексеевича, который, будучи в нетрезвом состоянии, затеял в районе Полтавы драку со шведскими туристами. Рапорт этот он вместе с другими такими же листками вложил в папку для доклада руководству. Думал, посмеются на разводе. Потом, правда, дошло, что могут и взгреть, только поздно, рапорт уже наверх ушел. Но ничего. Никто и ухом не повел. А чуть позже Сергей обнаружил свое произведение уже в другой папке, в архиве. Слово «Полтава» было дважды подчеркнуто красной пастой, рядом красовались три жирных вопросительных знака и лаконичная пометка начальника службы «Указывать точный адрес гостиницы». По остальным пунктам рапорта у руководства замечаний не было. Еще тогда Елагин понял, что при творческом подходе к делу проблем с неудовлетворительными показателями вполне можно избежать. «Да, Серега», — прервал внутренний монолог Желенков. «Не знаешь, случайно, что это за херовина? У морячка изъяли». Помощник дежурного достал из ящика небольшой продолговатый цилиндр из серого картона с металлическими ободками по торцам. Из одного торца высовывалась веревочная петля, а на боку у самого цилиндра красовалась загадочная маркировка АСП-200. Елагин оторвался от писанины и, едва взглянув на таинственный предмет, тоном знатока заявил: «Водка, 200 граммов». «Я ж серьезно спрашиваю. Если это боеприпас, так мы запросто палку срубим». «Я серьезно, никакой это не боеприпас. АСП — аварийный согревающий пакет. Цифра — доза в граммах. Входит в комплект спасательного жилета и предназначен для использования личным составом в аварийной ситуации». «Водка в аварийной ситуации?» — недоверчиво покосился Желенков. «Представь себе, именно водка. Попав в холодную воду, человек, даже тренированный, даст дуба в течение 8 минут от переохлаждения. Если же ввести внутрь согревающий препарат, а лучшего согревающего, чем водка, ученые пока не изобрели, то можно продержаться около получаса. Как раз до подхода спасательного катера». Коля перестал улыбаться и снова скосил взгляд на цилиндр. «А ты откуда знаешь?» «Я же флотский. Сталкивался». «А веревка зачем?» — не унимался Желенков. «Водку крышечкой завинчивают». «Чудак ты, Николаша, будто в армии не служил. Да если бы эти пакеты крышечками завинчивали, их давно бы уже опустошили, заполнили водой и завинтили обратно. А в случае кораблекрушения шли бы ко дну от переохлаждения, как Ди Каприо. Но наверху-то падение дураки и сидят, и разработали специальный клапан. Если за веревку дернешь, он тут же разрушается. Выпить содержимое можно, а вот повторно пакет уже ничем не заполнишь, усек?» Елагин отвернулся от впавшего в неподдельную задумчивость помощника дежурного и посмотрел на курсантку Никулину. «Теперь с вами, девушка. Слушайте и запоминайте как следует, потому что повторять не буду, а в школе милиции этому не учат. В нашем деле не так важно правильно действовать, как правильно доложить. К примеру, ты, рискуя жизнью, задержал и доставил в отдел вооруженного бандита, только что совершившего ограбление ювелирного магазина и застрелившего при этом двух продавцов и охранника. Поймать поймала, а бумаги, нужные под впечатлением схватки, оформить забыла. В этом случае тебя ждет что?» «Что?» — удивленно склонила Катя голову на бок, отчего стала похожей на маленькую птичку, заметившую перед собой большого червяка. «Позор! Презрение коллег и выговор за нарушение инструкции о порядке задержания и доставления граждан в органы внутренних дел», — пояснил Сергей. «Это как минимум. А то и статья, если вдруг меры превысишь. И наоборот, при должном владении родным языком можно, всего лишь таская с улицы алкашей, заработать кучу благодарностей, грамоту за подписью министра или даже именные часы. Многие на том и стоят. Короче, главное не как готовишь, а как сервируешь, поняла?» «Ну, да». «Молодец. И для закрепления полученных знаний ты, используя сей документ в качестве образца, сейчас сочинишь свой собственный рапорт. Но слова «чмо зеленое» лучше заменить, например, на «русишь швайн». «Вечер добрый!» В дежурку, прервав лекцию, ввалились двое бойцов в серой камуфляжной форме с нашивкой ОМСН на груди и рукавах, что означало «отряд милиции специального назначения», в милицейском просторечии «собровцы». Оба, хоть и уступали в комплекте своему дремавшему в клетке собрату, выглядели не менее гламурно. У обоих вместо дурацких кепок — черные вязаные шапочки, на ногах — удобные кроссовки, а на руках — щегольские перчатки из тонкой кожи с обрезанными пальцами. Понты, конечно, но в самую меру. Вошедшие пожали руку Желенкову и Лагину, один из них даже демонстративно стянул перчатку и галантно поцеловал ручку Кате Никулиной, вогнав практикантку в краску. «Ну, где тут наш маленький друг?» «О, картина леденящая кровь, капитан Дмитрий Соломин в плену у своих!» «Давай, Николай Чудотворец, отворяй закрома Родины!» Желенков снял с ремня ключи и отпер зарешеченную дверь аквариума. Один из собратцев вошел в клетку и потрепал спящего товарища по плечу. «Солома! Боевая тревога! Трезвый в городе! Хвала Дионису!» Тот открыл глаза и улыбнулся. «Здорово!» «Ага, давно не виделись. Ну и куда ты делся?» «Сами просили водку проверить. Вот я и проверял. Неполенка. Для вас же старался, а меня за решетку. Неправильно». «Это не из неуважения, а исключительно в профилактических целях, чтобы ты случайно головой люстру не зацепил. Здесь люстра итальянская, из венецианского стекла. Жалко будет. Скажи лучше, почему на звонки не отвечал? Мобила твоя где? Чудо без перьев». Соломин неспешно похлопал себя по карманам и равнодушно пожал плечами. «Понятно», — констатировал коллега, помогая тому подняться и вписаться в проход. «Спишем на боевые потери». «Вчера только с Кавказа вернулся», — пояснил второй собровец, тот, что целовал Кате руку. «Мы, как водится, за это дело приняли по чуть-чуть, а после дежурства планировали продолжить, с выездом на природу. Маленький вызвался закупить для пикника качественное горючее и пропал. Ксиву-то у него на всякий случай забрали, а то прецеденты уже бывали. А вот мобильник оставили для связи. Ну и дензнаками снабдили, ясное дело. Мобильник, судя по всему, он посеял сам, а дензнаки... Деньги у тебя остались, дегустатор?» «Кошелек в гостинице у дежурной», — пояснил Елагин. «А 1000 водили за мигалку отстегнул». «Ох, Солома, погубят тебя понты!» Соломин, услышав знакомый голос, остановился и посмотрел на Елагина. «А, слушай, а ты нормальный мужик, не козел. Нам такие нужны. Я от Каременду. Как раз место освободилось. Не, без балды. Завтра же приходи на замен. Нет, завтра мы не сможем. Послезавтра тоже не сможем. Поскольку будем отходить от завтра, тогда в понедельник. У меня образования нет». «Так у нас тоже!» На этой душевной ноте собравцы попрощались и покинули дежурку. Сергей с неосознанной тоской наблюдал, как они подошли к своему микроавтобусу, как остановились и закурили, продолжая подтрунивать над перебравшим коллегой. А тот добродушно улыбался, вместо того, чтобы вцепиться им зубами в глотку. Высокие отношения. И без пафоса. Настоящие мужики. «Вот бы к ним работать! Наверняка будет что-то поинтереснее пьяных и распродаж. Хотя распродажи по-своему хороши. Но все это одна сплошная бытовуха. А рядом кипит совсем другая жизнь. Драйв, риск и жизнь настоящая, а не болото, в котором он увяз по самое некуда. Да что я теряю, в конце концов?» Елагин сорвался с места и выскочил из дежурки так, что прекратившая писать рапорт курсантка уронила помаду, которую сжимала в левой руке. Собравцы уже садились в машину. Один из них, услышав оклик с крыльца, задержался. Сергей подбежал к нему. Катя видела, как он о чем-то спросил уезжавших. Собравец окинул его оценивающим взглядом и стал что-то объяснять. Выслушав его, Елагин благодарно кивнул и, махнув на прощание рукой, вернулся в отдел. Там он снова присел к столу, взял чистый лист бумаги и начал быстро писать. «Коля, не знаешь, шеф уехал уже?» «Он раньше 10 теперь не уезжает. Комплексная проверка на носу. Кажется, во дворе колдует». «Отлично». Сергей потер руки, словно смывая с них позорное прошлое. Потом посмотрел на Катю и подмигнул ей. «Все, ухожу. Из-за тебя, между прочим. Надо было спину прикрывать». Начальник отдела, подполковник милиции Юрий Иванович Серебряков, если его удостоверение тоже не врало, облаченный в старый сержантский китель с одним погоном, вытер руки промасленной ветошью и, аккуратно прикрыв капот стареньких «Жигулей», двумя пальцами взял рапорт. Пробежав бумагу глазами, он с беспокойством посмотрел на Елагина. «Приболел?» «Как мальчишка 10-летний, ей-богу». «Ладно, я все понимаю. Рыба, она ищет где, как говорится, где мясо. Но почему в СОБР-то, а? Только не надо рассказывать, что хочешь быть в первых рядах борьбы с терроризмом». «В первых нет. Но там еще много рядов». «Тьфу ты, мать твою! А здесь кто тебе не дает? Преступность, она же с улицы идет. Работай не хочу». «Юрий Иванович, у них сейчас вакансия, офицерская должность. И образования не надо. Кто ж меня, дурака необразованного, офицером возьмет? У меня вакансий целых 18 штук. Из них 5 офицерские», — поднял грязную пятерню Серебряков. Потом вздохнул и миролюбиво добавил. «Но подожди хоть до Нового года, если не втерпешь. Сам знаешь, 4 поста вообще без людей. Кто улицы патрулировать будет? Я один?» «Почему? Можно с заместителями?» «Вот тебе шутки. А мне главная боль каждый раз. Генерал наш на последнем совещании вообще выдал. Я, господа, почему-то на улицах постовых совсем не вижу. Скоро забуду, как милиционер выглядит. Вы что, специально прячете?» «Было бы кого прятать». «Юрий Иванович, я и так 3 года на посту», — вытянул 4 пальца Лагин. «Мозоли дубинки натер, не прокусить». «А ты думаешь, в СОБРе этом у тебя мозолей не будет? Еще побольше? Они хоть тебя берут?» «Если экзамены сдам по рукопашному бою огневой». «Ну», — шеф протянул бумагу обратно, «вот когда сдашь, тогда и приходи». «Без письменного согласия руководства на перевод кандидата к экзаменам не допускают». «Подпишите, Юрий Иванович». «Пожалуйста». «Товарищ подполковник, не надо!» — раздался вдруг звонкий голос тургеневской барышни, примчавшейся на звуки матерной речи, как собака на свист. «Пожалуйста, не подписывайте! Пожалуйста! Это Сергей Сергеевич из-за меня!» «В каком смысле?» «Я научусь бить людей, честное слово, научусь! Мне только...» «Значит так, товарищ курсант», — перебил Серебряков и выразительно покосился на Сергея. «Марш в учебный класс изучать район обслуживания. Через полчаса приду и проверю, что все проходные дворы знать как собственную квартиру. А мы тут с Сергеем Сергеевичем сами, как говорится, решим, что подписывать, а что нет. Кругом!» «Да, извините». Пунцовая от смущения Катя неумело повернулась на 180 градусов и побрела обратно в здание. «Ты, Елагин, что, совсем сдурел?» — напустился шеф на Сергея, когда за Никулиной захлопнулась дверь. «Чему молодых учишь?» «Я ж не в том смысле». «А в каком?» Серебряков опять посмотрел на бумагу. «Я тебе еще раз говорю. Выбрось ты это из головы. Не дергайся. Их все равно скоро расформируют. У нас же для тебя, как говорится, все перспективы. По осени из военкомата демобилизованных подкинут, и я тебя в участковый переведу. Слово даю». «Юрий Иванович, но пока-то не расформировали. И потом, вы уже сколько времени мне обещаете, что...» Елагина вдруг прервал громкий, похожий на взрыв петарды, хлопок, донесшийся откуда-то изнутри здания, и последовавший за этим отборный первоклассный мат, до которого Никулиной расти и расти. Постовой с начальником тревожно переглянулись и, не сговариваясь, бросились в дежурку. Запахло терактом. Примчавшись, они получили заряд ярчайших эмоций. Все было красным. И воздух, и стены, и потолок, и мебель, и морячок в клетке, по-прежнему безмятежно дремавший с раскрытым ртом. Зато теперь его фланелевая рубашка вполне гармонировала с его состоянием. Перекрасился и помощник дежурного Коля Желенков. Он ошарашенно стоял посреди комнаты и сжимал в руке картонный цилиндр, из которого еще сочился красноватый дымок. «Что бы случилось?» — гаркнул на него сержант-подполковник, обретя, наконец, дар речи. «Вот, Серега сказал, согревающий пакет 200 граммов. Я за веревку дернул, а он как...» Шеф выхватил у Желенкова из рук цилиндр и, прочитав маркировку, отшвырнул его в угол комнаты. «Ты что, идиот? При чем тут 200 граммов? Это же АСП, аварийный сигнальный патрон для тонущих. Он ракетой и красным дымом сигнал подает, чтобы с берега или с самолета видно было». «Да я ж не знал, а Серега...» «Ах, Серега!» Юрий Иванович бросил на Сергея испепеляющий взгляд и в этот момент обнаружил, что все еще держит его рапорт. Бумага тут же была изорвана в мелкие клочья и отправлена в урну. «Ну, Елагин, Я ведь предупреждал, что дошуткуешь когда-нибудь. Дошутковал. У тебя контракт до декабря, кажется? До ноября, буркнул Сергей. Вот отлично. Хрен тебе, моржовый, а не собр. Марш на пост. А ты, шеф снова повернулся к Желенкову, ты отсюда не выйдешь, пока все здесь не вылежишь. Все до единого пятнышка. Чтоб как в операционной. А не то, не то, вон к Елагину пойдешь, в напарники. Окно открой. Еще раз окинув взглядом окутанную красным туманом дежурную часть, Серебряков зло сплюнул красной слюной и исчез. Следом за ним, выждав несколько секунд, вышел расстроенный Елагин. Оставшись в одиночестве, Коля Желенков распахнул окно, огляделся и тяжело вздохнул. Вот ведь попал. Это ж теперь за неделю не отмоешь. А с потолком что делать? Его вообще мыть нельзя. Заново белить придется. Взгляд его вдруг просветлел. Он заметил морячка. Поглядев на него несколько секунд, как инквизитор, подбирающий способ казни для приговоренного, Николай поднял с пола прекративший уже дымить патрон и отпер решетчатую дверь. Войдя в каморку, он вложил картонный цилиндр морячку в руку. Уже снаружи, запирая решетку, помощник дежурного загадочно улыбнулся, словно акула, почуявшая свежего туриста-купальщика. «Да пошел ты!» — мысленно простился с начальником Сергей, сбегая по лестнице. «Опять облом. А счастье было так возможно. Руку протяни, и вот...» Да прикалывался. «Серьезней надо быть, товарищ сержант. Товарищ неудачник!» — заклеймил себя Елагин. На площадке второго этажа возникло препятствие в виде подружки и следачки Вороновой. «Как кстати!» В этот момент видеть ему никого не хотелось, а разговаривать тем более. «Что тут у вас случилось? Почему стрельба?» «Ах!» — махнул рукой тот. «Красные в городе». Он собирался продолжить путь, но Светлана тронула его за рукав. «Погоди. Сережа, я спросить хотела». Она одернула юбку. «Ты кафель класть умеешь?» «Кафель?» Елагин намек понял, но виду не подал. «Не до того. Понятия не имею, как это. Не пробовал никогда, если честно. Что, на распродаже купил?» «Да, в хозмаге на Гагарина. Гастарбайтеров не хочу нанимать. Дома ведь целый день никого, мало ли что. Может, попробуешь? А я приготовлю что-нибудь, посидим потом». «Не, Свет, рад бы, но кафель, нет, только испорчу». «Так если не пробовать, то никогда и не научишься. Может, все же рискнешь?» Намазав раствором последнюю плитку, Сергей налепил ее на стену, кое-как втиснув в свободное пространство, легонько придавил и, выждав несколько секунд, осторожно убрал руку. Ура! Плитка осталась на месте. Он отодвинулся на пару шагов и критическим взглядом окинул содеянное. «М-да. Кафель он равнёхонько идти должен», — говорил Семён Матвеевич, детдомовский завхоз, помощь которому однажды отрядили Серёжу. «Как могилки в кремлёвской стене». Уложенные Елагиным плитки на кремлёвские могилки, мягко говоря, не походили. Они скорее напоминали группу дошколят, которых воспитательница вывела в сквер на послеобеденную прогулку. Дошколята то растягиваются поперек дороги, не попадая в шаг, то неожиданно сбиваются в кучку в самом неподходящем для этого месте. Некоторые из них постоянно норовят вырваться из строя, чтобы полюбоваться на купающегося в луже воробья или подметающий мостовую трактор, увлекая за собой как минимум 3-4 сотоварищей. Потом кто-то вдруг останавливается, заметив пролетающий в небе самолет, и в него тут же утыкаются идущие сзади, мгновенно создавая сумятицу. Но удивляться, собственно, было нечему. Опыт Сергея, как он честно признался Вороновой, в этом мудреном деле носил исключительно созерцательный характер и ограничивался тем самым единственным разом, когда он доставал плитки из ведра с водой и передавал их стоявшему на табурете завхозу детдома Семену Михайловичу. Удивляться следовало как раз тому, что положенный им кафель вообще способен удержаться на стене, сохраняя при этом упорядоченное положение. То есть примерно вертикальное. Хотя Сергей старался, дабы не ударить в раствор лицом. Но иногда одного старания мало. Однако, несмотря на отсутствие опыта в сфере плиткоукладчиков, он чувствовал себя сильным и мужественным первопроходцем, эдким конквистадором, бесстрашно вступившим в неизведанную землю. Главное — правильный стимул. А в данном случае он был правильный, потому что не только имел весьма привлекательный вид, но и вызывал самые яркие эмоции. Стимулом являлась отнюдь не Ворнова, а та самая Марина, чья хрупкость вызывала в нем желание защитить ее от житейских бурь. А очаровательные ямочки на щеках могли подтолкнуть к совершению всяческих подвигов, в данном случае бытовых. Он сам удивлялся новым ощущениям и открывал в себе непривычные, неведомые доселе свойства. Та же Воронова, вроде и красотка, ничуть не хуже, но она, как открытая книга, товарищ, свой в доску. А это таинственная пока незнакомка, обещающая раскрыть перед тобой целый спектр удовольствий, даже если ты не помнишь значение слова «спектр» в силу недостатка образования. «Может, перерыв сделаешь? Я кофе сварила». Голос за спиной оторвал его от настороженного созерцания собственного рукоприкладства. «А я уж закончил. Как тебе?» Хозяйка квартиры, вопреки ожиданиям, как-то без восторга оценила произведение кафельного искусства. «Слушай, а не криво?» «Это поначалу», — заверил Елагин, стирая тряпочкой остатки цемента. «Раствор подсохнет, и все выровняется. Плитка, если честно, не высший сорт». «На распродаже брала». «Я догадался. Дай, пожалуйста, полотенце». «Держи. Мойся, переодевайся и приходи на кухню. Да, и...» Марина протянула Елагину тапочки. «Вот, надень». Тапочки были точь-в-точь такие, как и на ней самой, только не собачки, а кошечки. Но такие же симпатичные. Была между двумя парами тапочек и еще одна разница. Кошечки, судя по размеру, предназначались явно для мужской ноги. Не то чтобы это сильно огорчало, но и жизненной энергии не добавляло. С другой стороны, Марина позвонила первая. Никто, как говорится, ее за пальцы не тянул. Он, разумеется, отозвался. А кто не отзовется, когда симпатичная во всех отношениях девушка проявит к тебе интерес, который буквально на втором свидании закончился затяжным поцелуем? Естественно, и на просьбу положить плитку откликнулся без раздумий. Вряд ли он ей понадобился в качестве кафеля-укладчика. Любой молдаванин или таджик справится с этим гораздо лучше. А стало быть, запал он в юное девичье сердце, зацепил статью и прытью. Да и его Марина зацепила. Практически с первого взгляда возникла особая химическая реакция, не такая, как при общении с другими женщинами. Потому, в отличие от Светки Вороновой, на просьбу Марины он с готовностью ответил «Yes». К тому же с Мариной его не связывало пионерское прошлое. На кухню он кивнул в сторону стены над газовой плитой. «Вот здесь тоже не помешает кофелек положить. Знаешь, как это место называется у большей части населения? Стена срача». Ему, выходцу из милицейских казарм, подобные шутки были простительны. Марина мило улыбнулась. Упомянутая химическая реакция ускорилась, словно под действием катализатора. «Нет, правда. Да и потолок покрасить не помешает. И обои поклеить до кучи». «Конечно, не помешает», — согласилась хозяюшка. «Ты рассольник ешь?» «Любая халява годится в пищу. А насчет ремонта — все в наших мозолистых руках. Я много чего еще умею. Не только кафель класть из бедра стрелять». «С такими талантами и в милиции?» «Позвольте, гражданочка». Сергей притворно нахмурил брови. «Что ж, по-вашему, в милиции они бездари и оборотни работают?» «Да нет, ну что ты. Люди везде разные. Знаешь, я ведь тоже мечтала певицей стать. В школе в кружке занималась. Мы даже с концертами выступали». «А почему мы еще не поем? Начинаю, я подхвачу». «Только не сейчас. Ешь. Сметаны добавить?» «Конечно. Суп без сметаны, что селедка без шубы». Марина достала из холодильника банку, но тут в кармане ее халата запел мобильник. Взглянув на экран, она явно смутилась, словно звонили из тубдиспансера сообщить результат анализа. «Извини, сам положи сколько хочешь, ладно? Я сейчас». Она вышла в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. Но опытный мент Елагин все равно подслушал секретный разговор. «Ну, привет. Нет, я занята. Какая разница? Рома, мы уже обо всем говорили, и не раз. Нет, мне это неинтересно. Нет, не могу. У меня сейчас рабочий в ванной кафель кладет. Какое твое дело? Нет, не приходи. Он уже заканчивает, я потом сразу ухожу». «Я сказала нет. Рома, все, мне некогда, пока». Вернувшись на кухню, Марина села напротив Сергея, прекратившего поглощать рассольник. «Послушай, Сережа...» Опытного мента насторожила нарочитая веселость в голосе. «А давай пойдем куда-нибудь?» «Не вопрос, но хотелось бы закончить прием пищи». «Ну, тогда доедай быстро и пошли. Смотри, какая погода, чего в доме сидеть? Вон, в парк можем сходить. Когда еще у нас выходные совпадут?» Химическая реакция начала притормаживать. Но ревность не порок, а свидетельство высоты чувств. «Ты извини, это, конечно, не мое кошачье дело». Он покрутил ногой в тапочке. «Я тут про рабочего случайно услышал». Она опустила глаза и, подойдя вплотную к Сергею, взяла его за руку. «Давай не будем сейчас об этом говорить. Потом, если захочешь. А сегодня не надо. Просто сегодня очень хороший день, я не про погоду». «Ладно, но я не забуду. Но у меня 300 гигов свободной памяти». Елагин обнял Марину за талию, усаживая к себе на колени. Коварные пальцы поползли к кушаку халатика. И случилось бы страшное, но тут из ванной донесся жуткий грохот. И это был не подземный толчок. Распахнув дверь, они увидели перед собой картину под названием «Налет вражеской авиации на санузел». Почти вся плитка обрушилась, и теперь бесформенной кучей топорщилась в ванне. А по стене, старательно огибая несколько чудом уцелевших квадратов, грязными ручейками стекали остатки раствора. «Цемент на рынке покупала?» — деловито поинтересовался Елагин после неловкой паузы. «Да». «Никому веры нет. Ничего, будут и на нашей улице распродажи». Парк на западной окраине Юрьевска был разбит на небольшом острове искусственного происхождения. Давным-давно, еще во время Первой мировой войны, на этом месте размещались подземные военные склады. Дабы оградить их от непрошенных гостей и молодых революционеров, с трех сторон складов прорыли широкие рвы. Четвертой стороной была река. В результате получился имевший почти идеальную прямоугольную форму остров, который соединили с материком одним единственным каменным мостом. После Великой Отечественной склады потеряли свое значение и со временем пришли в запустение, став, наконец, излюбленным местом паломничества местных диггеров. Но после того, как в 82-м от взрыва найденного там артиллерийского снаряда погибло трое копателей, катакомбы в срочном порядке засыпали. В середине 80-х местные власти, готовясь к визиту тогда еще всесильного генсека, решили продемонстрировать высокому гостю, как у них пошел процесс в рамках конверсии. На остров срочно завезли грунт, посадили деревья, проложили дорожки, вдоль которых расставили скамейки, и установили несколько дежурных аттракционов во главе с традиционным колесом обозрения. В довершение ко всему, вместо единственного существовавшего ранее полуразрушенного моста, через рвы перебросили 4 широких пешеходных мостика с ажурными перилами, из-за чего на плане парк стал напоминать гамак. Так его юрьевцы и прозвали, что было и короче, и понятнее официального «Парк имени 70-летия Октябрьской революции». А чуть позже, когда революция официально была предана анафеме, у парка осталось только неофициальное прозвище. Гамак довольно быстро приобрел популярность у жителей всех возрастов, и в выходные дни, особенно в жаркую погоду, сюда съезжался чуть ли не весь город. Мгновенно почуяв конъюнктуру, сами мостики и прилегающую к ним территорию оккупировали торговцы мороженым, сувенирами, китайской мишурой, пиратским видео и прочей дребеденью. Елагин с Мариной как раз проходили по одному из мостиков, когда сержант окликнул женский голосок с характерным процессуальным акцентом. Обернувшись, он увидел Воронову, которой было отказано в проведении ремонтных работ. «Привет». «Здравствуй, Свет», — смутился Сергей, заметив, что дамы обменялись взглядами, не имевшими к доброте и состраданию никакого отношения. «Гуляете?» «Да вот, выходной в кои-то веки. И погода как по заказу, почему бы не прогуляться? А ты чего здесь?» «С подружкой встречаюсь. Счастливо погулять». Воронова вяло улыбнулась и направилась в сторону колеса обозрения. «Кто это?» — с плохо скрываемой формальностью уточнила Марина. «Светка Воронова из следственного отдела при прокуратуре. Мы с ней в детстве в одном лагере отдыхали». «Красивая». «Не то слово», — охотно согласился Елагин. «Но для меня всего лишь сестра по оружию». После такого признания Марина решила сменить тему. «Серёж, а у тебя когда выходные в следующий раз?» «Выходные? Во-первых, Мариша, в разговоре с будущим полицейским употреблять это слово во множественном числе просто безграмотно, а во-вторых, бессмысленно. Правильного ответа он и сам не знает». «Нет, серьезно, когда?» следующую субботу?» «Сие, видите ли, зависит не от календаря, а от настроения начальства». «А что, с какой целью интересуетесь?» «Я к бабушке хотела съездить в деревню. Там и мама сейчас. Может, составишь компанию?» «Ха!» — воскликнул бравый сержант. «Да ради такого дела я прогул возьму! Когда отправляемся?» Он уже предвкушал романтическое общение на фоне идиллических пейзажей, сосен, березок и прочих представителей флоры и фауны. «Подожди еще», — улыбнулась Марина. «Мне тоже надо на работе договориться. Это ведь 300 километров в один конец. За один день не обернуться». «Вот здорово!» «Почему?» «Потому что это уже два прогула». И в подтверждение этих слов он приобнял Марину за березовую талию. «Куда дальше пойдем?» «Не знаю». «У меня, кажется, есть идея. Свежая». Занятые обсуждением отгулов и дальнейшего маршрута, они не заметили, что за ними пристально наблюдает продавец компьютерных дисков, молодой черноволосый хлопец. Дождавшись, когда парочка отойдет на безопасное расстояние, он переговорил с соседом, торговавшим матрешками-президентами, и двинулся следом, стараясь оставаться незамеченным, что у него получалось легко. Объекты его наблюдения были слишком поглощены друг другом, чтобы замечать такие мелочи, как слежка. Вокруг небольшого шатра с вывеской «Караоке дешево» толпилась жадная до чужих песен публика. Правда, желающих публично сфальшивить среди них не находилось. Каждый ждал, что петуха пустит кто-нибудь другой. Владелец аттракциона пытался заманить певцов, жонглируя микрофоном. «Хозяин, почем музыка для народа?» — поинтересовался Елагин, растолкав зевак. «50 рублей. Без НДС». «Получите. Выбирай песню, Мариша. Только не из современных, если можно. Мне старинные больше нравятся». «Ты что, серьезно?» «Не, придуриваюсь. Сама же обещала спеть. Не стесняйся, все оплачено». «Я тебе тет-а-тет обещала». Марине совсем не улыбалась развлекать посторонних. «А ты только мне и пой. Представь, что здесь больше никого нет. Хочешь, прогоню?» Девушка заколебалась. «Скажите», — спросила она у хозяина игрушки, «а у вас есть эхо любви?» «У нас есть все, кроме денег и совести», — кивнул тот, наклоняясь к ноутбуку. «Сейчас организуем. И с эхом, и без эха. Вот вам пока микрофончик. Еще момент. Готовы? Внимание на экран». «Товарищи!» — громогласно обратился Сергей к населению. «Вы становитесь свидетелями уникального события — рождения таланта. Давайте дружными аплодисментами поддержим молодую певицу из нашего родного города, чье имя скоро узнает весь мир. Наша юрьевская Уитни Хьюстон!» «Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга». Голос Марины, не сильный, но мягкий, плавно вплетался в льющуюся динамиков мелодию. Слова этой песни она знала наизусть, а потому смотрела, не отрываясь, на Сергея, сознавая, что поет только для него. Окружающие превратились в те самые пылинки, которыми покрылось небо. Легкий фон для сильных эмоций. А Елагин, услышав первые аккорды, перестал улыбаться. Затем отошел чуть в сторону и уселся на металлический забор, разглядывая свои ботинки, словно они вдруг превратились, как минимум, в сапоги-скороходы. «И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память. Мы память, мы звездная память друг друга». Закончив петь, Марина пристроила микрофон возле компьютера и, не обращая внимания на бурные аплодисменты и крики «Еще!», подбежала к Сергею и присела рядом. «Что-то случилось?» «Ничего, просто это любимая песня моей мамы». «Я не знала. Это ведь моя любимая песня. Еще в кружке я ее пела, на концертах даже». «Ты классно поешь. Уитни Хьюстон просто скрипучая телега». «Да ну, скажешь тоже». «Серьезно? Слушай, а хочешь, я тебя к одному профессору пристрою? Он в музыкальном училище вокал преподает». «Профессор? В училище?» «Алкоголь», — пояснил Сергей. «Между прочим, он на профессора совсем и не похож. Мы его зимой в сугробе нашли. Они в училище отмечали что-то, вот и не рассчитали с гаммой. Слишком высокую ноту взял. Представляешь, каких-то 50 метров до дома не дотянул. Хорошо, паспорт был с собой. Так я его прямо по указанному в штампе адресу и доставил. Жена уже в милицию собралась. А на следующий день они вдвоем прямо в отдел приехали с огромным тортом и коньяком. Я к тому времени сменился, поэтому торт благодарные коллеги сожрали без меня, но визитку и коньяк передали. «У меня мама тоже жутко переживает, если домой поздно прихожу». Марина поднялась с ограждения. «Когда я на дежурстве, так и ночью даже звонит, все ли со мной в порядке. Сереж, а ты своих родителей помнишь?» «Помню, конечно. Мне ведь уже 11 было». В ноябре 96-го родители Сергея поехали в Каспийск. Старший брат отца, служивший там в штабе пограничного округа, отмечал юбилей. Поначалу мальчишку собирались взять с собой, но перед самой поездкой он неожиданно простудился, и его оставили дома. Ехать хоть и не очень долго, около 8 часов, но с двумя пересадками, так что лучше поберечься. Тем более, что уже начинало холодать. Накануне вечером мама успокоила. «Не переживай, сынок, нас не будет всего 2 дня. Смотри, завтра 14-е, и мы с папой утром уедем. 15-го у дяди Андрея праздник, а 16-го вечером уже вернемся назад. А ты пока с Калерией Валерьевной побудешь, хорошо?» Сережа тогда отвернулся к стене, чтобы скрыть расстройство. Он же специально набил градусник, чтобы не ходить в школу и чтобы его взяли. Праздник — это ж так здорово! А утром 16 ноября 96-го по всем информационным каналам страны была передана страшная весть. Прошедшей ночью в Дагестане, в городе Каспийске, взорван жилой дом, в котором проживали семьи военнослужащих Каспийского погранотряда. Мощность заряда оценивается примерно в 100 килограммов тротила. Под завалами погребено десятки человек. Ведутся работы по их спасению. Елагины должны были выезжать утренним автобусом, 16-го. Ночевать они оставались в квартире брата, на 2-м этаже. «А дальше?» — тихо спросила Марина, когда Сергей закончил рассказ. «Детский домик. Нелегко пришлось, конечно. Да чего уж теперь. Спасибо, Калерия Валерьевна навещала. Она в школе работала. У нее еще мама моя училась. И жила в нашем же подъезде, 2 этажами ниже. По выходным домой меня забирала, а летом в лагерь устраивала». Сергей криво усмехнулся. «С нормальными детьми. Я однажды услышал, как кто-то ей бросил, разве можно его в один лагерь с нормальными детьми? И квартиру для меня Калерия отстояла. Сколько кабинетов обошла. А уже потом, когда в милиции работать начал, случайно узнал, что она вначале из детдома меня забрать хотела, но ей не разрешили. Из-за возраста». «А где она сейчас?» «Умерла. 5 лет назад. Я тогда на флоте служил. Когда это случилось, я не знал ничего. Сообщить-то некому было. Но до сих пор свиньей себя чувствую, что на похороны не приехал». «Получается, ты теперь на свете совсем один?» Сергей остановился и, взяв Марину за плечи, внимательно посмотрел ей в глаза. «Нет, теперь я уже не один, а в родном ментовском коллективе». И они слились в страстном поцелуе, как и полагается, в низкопробных мелодрамах с закадровым плачем. Да, чувства к гостиничному портье явно отличались от тех, что он испытывал, например, к молодой дознавательнице из их отдела. На порядок отличались. И он ничего не мог с этим поделать. Да и не хотел. «Ну а теперь моя очередь таланты демонстрировать», с наигранной веселостью заявил Сергей, когда Марина уткнулась носом ему в плечо. «Ты уже продемонстрировал?» «Нет, я не в этом смысле. Пошли». Возле этой палатки, в отличие от караоке, никого не было. В век компьютерных стрелялок пневматический тир давно утратил былую популярность и у детворы, и у взрослых, и даже у братвы. Старичок-смотритель по ту сторону прилавка, честно отрабатывая положенное время, спокойно дремал под самодельным плакатом «Меткий выстрел — залог здоровья». Когда-то отец в этом самом тире учил маленького Сережу стрелять. Он ставил его на небольшую скамеечку, клал винтовку на специальный упор и терпеливо разъяснял мальчишке значение мудреных терминов «по центру» и «под яблочко». Потом Сережка неумело обнимал приклад, испытывая знакомый подавляющему большинству мальчишек магический восторг от прикосновения к оружию. Старательно прицеливался, зажмуривая не тот глаз. И 3 пальцами, одним силёнок не хватало, тянул на себя спусковой крючок. Однажды пулька даже попала в цель. И отец воскликнул: «Молодчина! Быть тебе снайпером!» Сережка радостно улыбнулся. Он не стал тогда признаваться в том, что целился совсем не в эту дурацкую рожу в черном цилиндре, а в вертолет. Интуиция подсказывает мне, что на конце этого обрезанного тросика раньше находилась винтовка, с нарочитой озабоченностью в голосе заявил Елагин. Марина тихонько хихикнула. «Старо, молодой человек», — лениво парировал смотритель, не открывая глаз. «Эту шутку я слышал еще в Осавиахиме. Но я там никогда не был». «Ваше счастье. Значит так, будете стрелять, 5 рублей за пульку, а не будете, так и не будите». «Буду будить», — решительно заявил Елагин. «Подъем». Старичок с энтузиазмом приоткрыл один глаз. «Сколько?» «10». Сергей положил на прилавок 100-рублевку. «Желаю выиграть приз». «Так, может, возьмете еще несколько штук для пристрелки?» «Не надо. Киллеры не пристреливаются». Получив 10 пулек в пластмассовой крышечке от банки из-под чистящего средства для унитазов и 50 рублей сдачи, Елагин взял в руки ближайшую винтовку, привычным движением переломил ее и вложил первую пульку. «Ну, Мариш, командуй, в кого стрелять?» «В мельницу». Сергей сделал выдох, прицелился и через секунду плавным движением нажал на спусковой крючок. Раздался хлопок, и мельница тут же ожила, весело закружив крыльями. «А теперь?» «Теперь в акробата». «Это не акробат», — заметил Елагин, прицеливаясь. «Это воздушный гимнаст. И хотя я в людей не стреляю...» Бац! Металлическая фигурка, смешно дрыгая ножками, съехала по металлическому тросику из одного конца стенда в другой. Следом за гимнастом замигала лампочками глазами сова, свалился с ветки и повис вверх ногами мирно дремавший доселе дятел. Прохрипела затасканную мелодию патефонная труба. Все 10 пулек легли точно в цель. «Готово, папаша!» — весело констатировал Сергей. «Полная победа над превосходящими силами противника. Пожалуйте приз». «Завидую я вам, молодой человек. Ради такой девушки я бы тоже воевал с ветряными мельницами», — вздохнул смотритель. Потом наклонился и достал из-под прилавка широкополую ковбойскую шляпу. «Прошу». Шляпа едва налезла Елагину на макушку. Он стащил ее с головы и надел на Марину. Марина поправила ее, сдвинув чуть набок, и кокетливо стрельнула глазками. «Класс!» — восхитился Сергей, вновь почувствовав действие химической реакции. «Супер! Белиссимо!» — подтвердил старичок. «Может, желаете по случаю выигрыша сфотографироваться? Карточку получите прямо сейчас». «А вы и это можете? Да вы, батюшка, волшебник!» Смотритель хмыкнул, снова нырнул в свои закрома и появился оттуда с древним полироидом в руках. «Вот, извольте, и без всяких компьютеров». «Ого!» — удивился Елагин. «Антикварная вещь. Снимайте». Обнявшись, они с Мариной уставились в объектив. Полироид класнул вспышкой. Девушка тут же сняла головной убор и протянула его Сергею. «Я шляпы не ношу, тем более мужские». «А напрасно. Шляпа — символ могущества. Тогда подарю кому-нибудь. Сколько должен за снимок, отец?» Бодро бросил Сергей, соображая, что в кармане, кроме полученного на сдачу полтинника, наберется, дай бог, рублей 10 мелочью. Отправляясь класть плитку, он не планировал прогулку по парку. 100 рублей. 100 рублей за фотографию? Папаша, это не по-савиахимовски. «Сами, молодой человек, изволили заметить, что вещь антикварная», пожал плечами дедушка, глядя, как из корпуса аппарата выползает на свет бумажный прямоугольник. «Так что кассета к ней ныне совсем недешево обходится». «Я заплачу, Сережа», — смущенно предложила Марина. «Ну, еще не хватало. Батя, предлагаю бартер. Нам фотографии, а вам...» Елагин решительно напялил выигранную шляпу на голову старичка. «Обратно ваш приз. В расчете. Иначе молись». Шляпа мгновенно исчезла под прилавком.